Между прочим, в Хорезме нашествие монголов странным образом, как и на Руси, совпало с Великой Смутой, охватившей всю страну, когда население поднялось против иноплеменных кипчаков, ставших правящей элитой, и даже ближайшие родственники Хорезмшаха стали его противниками. Не исключено, что и тамошние летописцы свалили на диких монголов свои собственные грехи. Иначе как прикажете объяснить такой, к примеру, казус? Город Мерв поначалу называется в числе мест, уничтоженных монголами дочисто. Однако всего через пару лет там, согласно хроникам, вспыхивает восстание против монголов, а еще через год разрушенный до основания Мерв выставляет против монголов десятитысячное войско. Как ни удивительно, у нас отыскался-таки один единственный современник событий. Я уже разочаровался откопать такового. Речь идет о человеке с длиннейшим на арабский лад именем Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахман ан-Насави, написавшим книгу «Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Мангбурны». Свидетель надежный, долго был личным секретарем самого султана Джалал ад-Дина, последнего Хорезмшаха. Чего он не видел сам, то происходило при его жизни. Всегда были свидетели, которых вскоре можно было расспросить. Чтение увлекательное. Вообще-то ан-Насави в начале книги выводит Чингисхана из Китая, ас-Сина, говорят, окруженного высокой стеной. Но уже на следующей странице зачисляет племя Чингиза в тюркские племена. Ан-Насави не знает такого слова «монголы», не знает хоть тресни, везде у него татары, татары и только татары. Между прочим, племя Чингиза по ан-Насави до того, как вторгнуться в Хорезм, каждый год уходило на земные пастбища в Индию. Страница 374. Причем это Индия – не обобщенное название далекой страны, а именно та Индия, что и нам сегодня под этим именем известна. Тогда они переходили воды Ганга вблизи Кашмира, останавливаясь на зимовку в прибрежной местности с ее прекрасными долинами и возвышенностями, подобных которым нет в других краях. Отсюда, между прочим, следует, что середина Ас-Сина, откуда по ан-Насави каждую зиму уходили в Кашмир татары, вовсе не середина современного нам Китая. Между центром нынешнего Китая и Кашмиром могучие горные хребты, высочайшая точка которых – гора Гунгашань, достигает 7,5 километров в высоту от уровня моря. Не самые подходящие места для ежегодной откачевки со стадами. Войны хорезмшахов с татарами описаны пространно и подробно. Вот только эти войны носят чуточку иной характер, не тот, который нам предъявляют современные историки. Прежде всего, нашествие татар, конечно, стало проблемой, но уж никак не носило характер всеобщего опустошения и мгновенного упадка державы. Простой пример. 1941 год. Немцы под Москвой. В это самое время Сталин, сняв с московского направления все, что только возможно, отправляет своих генералов немедленно захватить Турцию. Реально ли это? Ни в малейшей степени. Апрель 1945-го. Гитлер, снимая с Восточного и Западного фронта все, что только возможно, бросает эти силы на захват Швейцарии. Бред, но разумеется. Точно так же Александр I осенью 1812 года ни за что не отправил бы все наличные войска захватывать Персию. Во всех перечисленных случаях страны Россия, СССР, Третий Рейх находились в столь отчаянном положении, что для них самоубийством было бы отвлекать хотя бы полк на решение каких-то других задач. А хотите знать, что делает султан Джалал-ад-Дин, когда татары, как нам сегодня толкуют историки, захватили и опустошают его Хорезм? Страница 375. Ни за что не догадаетесь. Султан собирает все наличное войско и идет завоевывать Грузию. Ну да. В то самое время, когда Хорезм якобы заполнен бесчисленными монголо-татарскими ордами, которые сравнивают с землей крупные города и режут людей тысячами.